Глава третья. Эмма. В ушах нарастает гул, пульс барабанит в висках. Малыш отплясывает чечетку, тарабаня по печени, но у меня нет сил, чтобы просто поднять ладонь и положить ее на живот. Страх парализовал меня полностью, лишив возможности нормально дышать. Как? Как она догадалась? Нет никакого намека, что я в положении. Живота точно не видно. Я не сильно поправилась. Я не поглаживаю живот, не акцентирую на людях этот момент. Считаю общение с сыном слишком интимным, чтобы за ним наблюдали посторонние. А здесь один мимолетный взгляд, и моя тайна раскрыта. Одна встреча. И то, что я выстраивала с трудом, взращивала в себе по крупицам, летит в бездну, снова разрушая меня до основания. За что? Зачем мы встретились вновь, Тимур? Я каменею на месте, боясь реакции Кадырова. Дышу через раз, и это не остается незамеченным Славой. Он легко касается губами моего виска в надежде успокоить, но выходит наоборот. К своему стыду, увидев призрак прошлого, я совершенно забыла про своего мужчину. А он все это время стоит и задумчиво наблюдает за нами со стороны. Я чувствую кожей напряженные взгляды Славы. И, уверена, допроса с пристрастием после мероприятия мне не избежать. Как в замедленной съемке перевожу взгляд на Кадырова и вздрагиваю всем телом. Он, не обращая внимания ни на кого и ни на что вокруг, буквально режет меня взглядом из-под лобья на мелкие кусочки. Вернее, сместив глаза в сторону. Понимаю, что Тимур испепеляет ладонь Славы, что покоится на моей талии, и лениво по-хозяйски поглаживает ее. С чем поздравить? Лепечу, не сводя взгляда с бывшего. Он зол. Даже не так. Он в бешенстве. От того, что меня трогает другой. Я вижу это по сжатым челюстям, по поджатым губам, и кожей ощущаю волны ярости, исходящие от мужчины. Только вот Кадыров утратил право ревновать меня ровно полгода назад, когда сделал свой выбор. Не в мою пользу. У него своя жизнь. Рядом с ним чистая, благородная и породистая жена, подходящая ему по всем статьям, как он и хотел. А у меня своя жизнь и любимый мужчина, под сердцем, на которого Тимур не имеет никакого права. Как с чем? Айлин наигранно хлопает наращенными ресницами и складывает губы в идеальную О. С открытием ресторана и с помолвкой, конечно же. Айлин буквально виснет на руке Тимура и ведет носом по его шее, целуя кожу. Кадыров морщится на такое фамильярное поведение и открытое проявление чувств на публике и раздраженно отодвигает жену в сторону. Ясно же, что она проделывает этот фокус специально, чтобы показать мне, что Тимур таки достался ей, что она победила, добилась своего. Только вот проблема в том, что меня это не заботит, ни капли. Потому что в голове стоит блок. Тимур Кадыров – чужой муж. Для меня это два стоп-слова. Сейчас гораздо больше волнует то, как бы быстрее исчезнуть с открытия, не вызвав подозрений ни у Тимура, ни у Славы. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и перешагнуть через эту случайную встречу. Она же единственная, да? Поведение Айлин не остается незамеченным мной и Славой, и мы синхронно отводим глаза в сторону. Только он, чтобы не смущать друга, а я, чтобы Тимур не заметил торжества в моих глазах. «Мы пока не помолвлены», — сдержанно отвечает Слава, обнимая меня двумя руками, словно в кокон. «Но я активно работаю в этом направлении. Но раз уж подняли этот вопрос, Эмма, ты выйдешь за меня?» Второй раз за вечер я пугаюсь до смерти. Я не готова к такому повороту событий. Мы и пара-то всего ничего. И Слава обещал, что не будет давить и не будет торопить меня. И как мне теперь ответить, чтобы не обидеть его? Тимур замер вместе со мной и ждет моего ответа. Испепеляет взглядом нас, поднимая волны ярости во мне. Со стороны кажется, как будто мой ответ для него важнее, чем для Славы. Но зачем? Зачем поднимать прошлое, если я ему была не нужна? Незакрытый гештальт? Эгоизм? Какие мотивы плохо скрываемого поведения Тимура? Перевожу взгляд на своего мужчину и смотрю ему прямо в глаза. Он по-прежнему смотрит открыто, с нежностью и восхищением, и терпеливо ждет. Я не могу нанести ему удар и поступить подло, не после того, как он столько заботился обо мне. Мне надо подумать. Мои губы трогает смущенная улыбка, и я незаметно выдыхаю, что нашлась с ответом. «И вообще, где мое кольцо? Где цветы? М?» Слава смеется, открыто, не сдержанно, слегка откинув голову назад. И его спокойствие настолько заразительно, что меня немного отпускает, и я тоже улыбаюсь. «Будет тебе кольцо, дорогая, и цветы, и ресторан, все, что захочешь, ты только скажи». Слава поглаживает большим пальцем запястье, а я хочу выдернуть ладонь из его руки. И не потому, что мне неприятно его прикосновение, а потому что там, где меня касаются пальцы Славы, остаются ожоги от тяжелого взгляда другого мужчины. «Они такие милые, правда, любимый?» заискивающе тянет Айлин, дергая Тимура за рукав. Он наконец-то отмирает и вступает в разговор. Ну, или пытается. «Я рад за тебя, Слава. Желаю вам счастья!» Говорит так, будто прощается, а в глазах снова сожаление и тоска. Буквально на секунду, но мне хватает, чтобы снова порезаться об этот дьявольский взгляд. На меня резко накатывает приступ тошноты, как во время токсикоза. Такие резкие эмоциональные качели все же накладывают свой отпечаток на мой уязвимый организм. И мне становится нехорошо. И малыш так рьяно тарабанит ножкой, что я охаю, с силой вцепляясь в предплечье Славы и слегка пошатываясь. «Что? Эмма, что? Ты в порядке?» Мной не остается незамеченным, что Тимур на чистых инстинктах делает шаг вперед, не сводя с меня напряженного взгляда. Но его тут же отдергивает недовольная Айлин. Ее лицо буквально перекосило от злобы. «Мне нехорошо. Голова закружилась. Я отойду ненадолго». «Я провожу». «Нет, нет, не стоит. Останься с гостями. Все нормально, правда. Я скоро вернусь». Я ухожу в сторону дамской комнаты, провожаемая встревоженным взглядом Славы. Едва я вхожу, шумно выдыхаю и окатываю лицо пригоршнями холодной воды. Становится легче, тошнота отступает, как и липкий страх. Но ненадолго. «Ты беременна?» — раздается от двери холодный и презрительный голос Айлин.